тебе сообщила?» «Ерунда все это. Я сама целый месяц во внутренней тюрьме проскучала. Ничего там хорошего нет, но без приговора никого не убивают. А бьют...» «Знаешь, я бы этому Бергу лично половину зубов выбила. Он же тебя резать хотел, забыла?» Девочка мотнула головой. «Владимир Иванович меня спас. И других спас. Мы бы без него все бы давно мертвые были. И никто мне про него не рассказывал. Я с ним сама говорила». «Ага». Зотова напряглась. «По телефону?» «В нашей квартире телефона нет. Значит, в соседнюю звонили? Или прямо в школу?» «Стой! Так у вас же занятий в эти дни не было». «Не было занятий», — подтвердила Наташа. «Отменили по случаю смерти вождя Красной Армии, товарища Троцкого. И по телефону мне никто не звонил. Мы с Владимиром Ивановичем так разговаривали. Он позвал, я услышала, ответила». «Он позвал, ты ответила», — ровным голосом констатировала бывший замкомэск. «Поняла, так точно». Присела к столу, уперлась локтями в скатерть, в темное окно поглядела. «А там, в лесу во дремучем, наш полк, окруженный врагом, патроны у нас на исходе, снарядов давно уже нет. А в том, в лесу под кусточком, боец молодой умирал, поник он своей головою, тихонько родных вспоминал». «Тетя Оль! Тетя Оля!» Девочка пододвинулась поближе. «Вам плохо?» Кавалерист-девица вздохнула. «Устала немного. Кстати, я мыло купила, очень хорошее, с березовой чагой. Помнишь, какие у вас там в Синьгаозере березы? Квадрифолические. Сегодня попозже воду нагреем и будем тебе шею мылить». «Вы не верите мне?» «Почему?» «Очень даже верю», — Зотова грустно улыбнулась. «Детекторный радиоприемник с шеей немытой и стройкой по русскому языку. Но это еще ничего. Была бы ты, к примеру, с прицелом артиллерийским вместо левого глаза». «Простите, папаша-мамаша, отчизна, счастливая мать, уж больше мне к вам не вернуться, и больше мне вас не видать». Допела, откинулась на спинку стула, глаза прикрыла. «Ладно, Наташка, давай по порядку, только подробно, чтобы я понять могла». Подробно не получилось. Наташа знала лишь то, что рассказывал им Берг, но многое успела забыть. К тому же Владимир Иванович, как ни старался, был вынужден говорить очень длинными и трудными словами. Он их, конечно, объяснял, но все равно выходило слишком сложно. Все началось весной 1920-го, когда несколько воспитанников Синьгаозера внезапно заболели. Врачи разводили руками, но ничем помочь не могли. Болезнь была странной. Приступы головной боли перемежались с временной глухотой, сильно и неровно бился пульс, мускулы сводило судорога. Потом наступало облегчение на день-два, редко на неделю, а затем все повторялось по новой, только в еще более тяжелой форме. Так воспитанники Берга познакомились с одной из солнечных болезней. Впервые с подобными хворями столкнулись в далекой Индии. Доктор Нэнса Гор, придумавший солнечное воспитание, описал случай внезапного заболевания, возникавшего у его питомцев без всяких видимых причин. Первых больных спасти не удалось, но затем доктор сумел найти лечение. Солнечные лучи, питавшие его пациентов, пропускались через особый цветной фильтр. Приступы становились реже, а потом и вовсе исчезали. Обычно болезнь проходила бесследно, но в некоторых, очень редких случаях, выздоровевшие приобретали новые свойства. Какие именно, индийский врач не уточнял. К счастью, к статье прилагалось подробное описание фильтра. Владимир Иванович съездил в столицу, привез стекло и мастеров, и вскоре больным стало заметно лучше. А еще через полгода заболела Наташа. Фильтр она хорошо запомнила. Цветов было несколько, но все холодные. Голубой, зеленый и еще какие-то, вроде как они же, но перемешанные друг с другом. Слышать на расстоянии девочка научилась не сразу. Вначале различала отдельные слова, обрывки чужих фраз, а чаще – просто шум, словно от работающего мотора. Испугавшись, она побежала к Владимиру Ивановичу. Тот не удивился, ее случай был уже не первый. Берг прописал лечение, тоже солнечное, но уже без фильтра, зато с особым графиком питания. Чужие голоса стихли. Наташа успокоилась, и тогда доктор предложил девочке научиться разговаривать с теми, кто находился далеко, без всякого телефона. Это оказалось не слишком сложно, но долго. К чужому голосу следовало привыкнуть, а потом искать его в долетающем из неведомой дали шуме. «Мы с Владимиром Ивановичем даже песни вместе пели», — вздохнула Наташа, «чтобы голос хорошо запомнить и сразу узнавать. Еще я какие-то слова с бумажки читала, не наши, не русские». И Владимир Иванович читал. «Я бы и вас, тетя Оля, научила, если бы умела». Владимир Иванович обещал, что объяснит, но не успел, уехал. «А вчера я его услыхала. Он не меня звал, а всех, кто его услышать умеет. Я отозвалась». «Где живешь?» — сказала. Резко перебила Зотова. Девочка взглянула укоризненно. «Тетя Оля, я маленькая, а не глупая. Да он и не спрашивал. Он про себя рассказывал, помощи просил. Какой-то начальник у вас есть, ему надо письмо написать». «Ага, прямо сейчас и сразу». Бывший замкомеск недобро усмехнулась. «Это, Наташка, тюрьпочта называется. Враги трудового народа связь с волей ищут. А на бумажке пишут или по радио вашему, это без разницы. Забудь. Если хочешь, я заявление напишу, чтобы к нему прокурорскую проверку прислали. Пусть он им и жалуется. Ко мне дважды приходили, про баню спрашивали и про крыс. Если бьют, пусть сам заявление пишет, не маленький. Хорош твой Берг, ребенка в свои дела впутывает. Сам нагрешил, пусть сам и отвечает». Наташа задумалась, наморщила нос. «Дубль дирекция. Да, правильно. Его тетя Оля потому бьет, чтобы он над этой дирекцией работал. Это что-то плохое, очень плохое. Владимир Иванович не хочет. Мы солнечные, мы не такие, как все. Нам и кузнечиками стать можно. А его хотят заставить обычным людям чего-то пришивать». «Кузнечиками», — Ольга хмыкнула. «Добрая же ты стала. Ладно, попытаюсь что-нибудь узнать. А ты с Бергом больше не разговаривай. Считай, что не слышишь ничего». «Ох, Наташка, Наташка, а чего ты еще умеешь? Говори сразу, а то твоими сюрпризами кондрашка хватить может». Девочка встала, отставила стул и медленно поднялась над полом. Зотова поглядела вверх, кивнула. «Уже знаю. Хотя, конечно, молодец, не спорю, а еще...» Наташа улыбнулась. Исчезла. «Эй, ты где?» Бывший замкомец, вскочив, быстро глядела комнату. «Наташка, это не смешно, ты куда делась?» Ответа не было. Зотова присела на стул, безнадежно махнула рукой. «Над озером чаечка вьется, ей негде, бедняжечке, сесть. Лети ты в Сибирь, край далекий, снеси ты печальную весть». «Я здесь, тетя Оля». Наташа сидела за столом. Кавалерист-девица потянулась вперед, осторожно погладила девочку по голове. «В следующий раз все-таки предупреждай, чего задумала. Невидимой становишься, да? Мне бы такое на фронте. В раз бы боевое красное знамя получила». «Невидимой?» Наталья четвертак задумалась. «Это значит, вы смотрите, а меня не замечаете?» «Нет, тетя Оля, не так. Меня в комнате не было, я вроде как в сторонку отошла. Там темно и воздуха мало, но немножко переждать можно». Переспрашивать Ольга не решилась. Часть четвертая. Неприятности начались с ключей. Зотова их выдавать отказались, сославшись на распоряжение за каким-то длинным номером, поступившее прошлым вечером. Бывший замкомыск попытался объяснить, что ключи эти от комнаты, где работает группа писем технического сектора, но ничего не помогло. Девушка, пожав плечами, направилась на рабочее место, где ее встретили запертая дверь и большие сургучные печати на суровом шнуре. Ольга на всякий случай оглянулась, ожидая ражих молодцев с арестным ордером, но, не обнаружив таковых, достала папиросы и побрела в курилку. Несмотря на начало рабочего дня, народу там оказалось немало, в том числе и трое из ее группы. Комсомольцы вежливо поздоровались, но сообщить путем ничего не смогли, помянув все те же печати и запертые двери. Как выяснилось, закрыт был весь сектор. Зотова, не поверив, поспешила к товарищу Рудзутаку. Секретаря в приемной не оказалось. Дверь же кабинета была не только опечатана, но и заклеена крест-накрест полосками бумаги с чьей-то замысловатой подписью. Ольга вернулась в курилку, надеясь застать там комсомольцев и с их помощью попытаться собрать группу, но те уже исчезли. Зато появилось подкрепление. Шумные парни из орграспреда, самого могущественного отдела ЦК, бывшей вотчины генсека Сталина. Печати, как выяснилось, появились и там, причем было объявлено, что прежний заведующий снят, а нового должны назначить с часу на час. Но даже не это поразило видавших виды сотрудников. Смену власти они давно ожидали, понимая, что после отставки Сталина орграспред ожидает серьезная очистка. Была еще одна новость, свежайшая, только что просочившаяся из-за плотно закрытых дверей, за которыми заседало Политбюро. Все последние дни в главной крепости только и разговоров было о преемнике Льва Революции. Революционный военный совет, да еще наркомат, этакое наследство не всяким плечам впору. Назывались разные имена, но не угадал никто. «Простите», — растеряла Зотова краем уха, услыхав фамилию, — «вы сказали?» Ответом были довольные усмешки. Ольге с удовольствием повторили: «Да, новым предреввоенсовета и наркомом назначен товарищ Сталин». Парни, явные сторонники бывшего генсека, видели в этом проявление высшей справедливости. В конце концов, кто такой генеральный секретарь? Начальник партийной канцелярии, бумажка налево, бумажка направо. Власть, конечно, но разве можно сравнить ее с должностью покойного льва? Рабоче-крестьянская Красная Армия, главная сила диктатуры пролетариата, ее стальной ударный кулак. Вот теперь товарищ Коба им всем покажет. Бывший замкомыск спорить не стала. Начальству виднее. Ее дело простое — приказы выполнять. Но все же вспомнилось. В далеком 1919-м красный кавалерист Зотова, недавно получивший кандидатскую карточку РКПБ, присутствовал на собрании, где выступал делегат, вернувшийся с 10-го съезда партии. Доклад проходил бурно. Выступающего то и дело прерывали. На съезде решался вопрос с военспецами. Осуждение военной оппозиции, ратовавшей за восстановление выборности командного состава, пришлось по душе далеко не всем. В пылу полемики докладчик помянул речь вождя на заседании военной секции. Предцов наркома, осуждая зарывавшихся оппозиционеров, привел в качестве примера Сталина, руководившего обороной Царицына. «По 60 тысяч мы отдавать не можем», — резюмировал он, помянув огромные потери красных войск. Про эти погибшие тысячи красный командир Зотова не забыла, потому и не спешила радоваться решению Политбюро. Впрочем, не она одна. Некто, явно постарше остальных, при бородке и золотых очках, снисходительно пояснил излишне разгорячившимся парням, что новому предреввоенсовета придется туго. Весь военный аппарат — это люди покойного Троцкого, с которым Сталин был на ножах. Для того и назначили товарища Кобу, чтобы шею сломал. Если даже исправиться, толку все равно будет мало. От прежней армии огрызок остался, да и тот сократить намерены. А все, что еще есть боеспособного, из состава РКК постепенно выводят. Вот, скажем, части стратегического резерва. Стоило Троцкому захворать, их тут же переподчинили. Зотова вспомнила бойцов Фраучи. Серые шинели, черные петлицы, штык-ножи от японских арисак. И невольно задумалась. Переподчинили? Интересно, кому? Впрочем, хватало и куда более насущных вопросов. Докладную о том, что случилось на центральном рынке, Ольга написала еще вчера, но так и не отдала по назначению. Помощника товарища Каменева не оказалось на месте, да и можно ли верить гражданину с интернациональной фамилией? На шпиона этот тип не тянет, зато на бестолкового чинушу, по глупости или разгильдяйству чуть не подставившего ее под пули, вполне. Он-то отвертится, недаром на таком посту штаны протирает. А кого виноватым назначат, дабы наказать для примера? Догадаться не так и трудно. Пойти к товарищу Каменеву? Могут сразу не пустить, а тот же деятель первым доложит. Киму Петровичу? Нельзя, не по его ведомству. Помощник не зря с Ольги подписку брал. Почему-то вспомнился товарищ Москвин. Этот бы точно что-то толковое присоветовал. Но обращаться к бывшему чекисту Пантелкину слишком опасно. Не будь даже подписки о неразглашении. Ольга прошла коридором, затем спустилась этажом ниже, где был кабинет товарища Кима. Заглянула в приемную, с секретарем поздоровалась. И вновь коридором пошла. Вот и лестница. Обратно, что ли, к сургучным печатям? «Ольга Вячеславовна, вас, кажется, поздравить можно?» «Поздравить?» Зотова растерянно обернулась. «Или еще не знаете? Тогда мне повезло, первым сообщу». Валериан Владимирович Куйбышев, недреманное око партии, улыбнулся, протянул огромную ладонь. «С новым назначением!» Кавалерист девица, ничего не понимая, пожала руку, но благодарить не спешила. «Знаете, товарищ Куйбышев, была бы верующей, сказала бы, что вас Бог послал». «Впечатлен!» Густые темные брови взметнулись вверх. «Никогда не был о себе плохого мнения, но услышать подобное от молодого, перспективного, а главное, очень симпатичного партийного работника...» «Погодите, да что случилось-то?» Ольга ответила не сразу. Слова подбирались с трудом, ускользали, теряли смысл. «Если член партии попал в затруднительное положение, если по начальству обратиться нельзя и к товарищу Киму нельзя, может, вы подскажете?» С лица Куйбышева исчезла улыбка, потемнел взгляд. «Товарищ Зотова, удивлен и даже возмущен неверием в возможности Центральной контрольной комиссии. Говорят, британский парламент может решить что угодно, кроме превращения мужчины в женщину. В отличие от буржуазного парламента, ЦКК может абсолютно все». «В женщину никого превращать не надо», — вздохнула бывший замкомэск. «А вы знаете, товарищ Валериан Владимирович, что такое трест?» Часть пятая. «Удачи вам, товарищи!» Леонид широко улыбнулся. «Удачи и всяческих успехов!» Махнул рукой, точно на перроне прощаясь, взял со стола папку. «Товарищ Москвин!» — донеслось из угла. «А как же вы? Кто будет группой руководить?» Бывший старший оперуполномоченный взглянул недоуменно. «Все вопросы, товарищи, в сенатский корпус. Третий этаж, кабинет секретаря ЦК Льва Борисовича Каменева. Волнуйтесь, что без начальства остались? Не беспокойтесь, пришлют». Повернулся, шагнул к двери. За спиной негромкий гул. Не ожидали. С утра прошел слух, будто товарищ Рудзутак от должности освобожден, а техсектор распущен. К полудню из сенатского корпуса сообщили, что вопрос еще решается, но в любом случае на службе останется хорошо, если половина сотрудников. Ко всему еще сургучные печати на дверях, словно после визита АГПУ. А если вспомнить, что подобное творится во всем Центральном комитете, то поневоле задумаешься. В главную крепость, по крайней мере, пускают, а в здании ЦК на воздвиженке караул стоит при карабинах и штык-ножах. В Чудском монастыре печати не было. Особый режим, своя охрана. Руководитель научно-технической группы Леонид Семенович Москвин имел возможность беспрепятственно собрать сотрудников, дабы сообщить пренеприятное известие. Он переведен на другую работу, группа же будет формироваться заново. Из кого? Новому начальству виднее. Пока говорил, в лица всматривался, словно перед расстрельной стенкой, когда приговор уже зачитан. Здесь смерть никому не грозит, но понаблюдать все равно интересно. Коридор был пуст. Леонид устало повел плечами и направился в сторону своего бывшего кабинета. Хорошо вещами не успел обрасти. То, что в ящиках стола, в портфеле уместится, а сейф можно забрать целиком вместе с содержимым. Он хмыкнул, представив, что сейчас творится в коридорах и курилках. Зашевелился народ, забегал, ткнули палкой в муравейник. Чистку Центрального комитета начали готовить еще в ноябре, когда Троцкий тяжело заболел. Однако к январю все вопросы утрясти не удалось, слишком лакомые куски приходилось делить Скорпионом. И заменить людей непросто. Чуть не треть сотрудников подлежала скорому увольнению, в первую очередь сторонники покойного Льва и здравствующего Кобы. В качестве компенсации Сталину отдали военное ведомство. Как выразился злоязыкий товарищ Радек, опричный удел. Пусть там своих сторонников и